Все, что вы хотите, это быть счастливыми. Все ваши желания, что бы это ни было, есть жажда счастья. По сути, вы желаете себе только хорошего. Желание само по себе не содержит ничего предусудительного. Это сама жизнь, потребность набираться знания и опыта. Выбор, который вы делаете, вот что неверно. Считать, что какие-то незначительные вещи – еда, секс, власть, слава – могут сделать вас счастливыми, есть самообман. Только нечто столь же беспредельное и глубокое, как ваше подлинное «я», может сделать вас истинно и постоянно счастливыми. Нисаргадатта Махарадж. На том или ином этапе жизни каждый из нас познал ощущение счастья. Может быть, это сложно описать, но всем нам откуда-то, каким-то образом знакомо это переживание. Неважно, насколько оно мимолетно, насколько редко. В противном случае мы бы не знали, на что оно похоже, и не стремились бы к нему. Вспомните то время, когда вы действительно были счастливы. Возможно, это был целый период вашей жизни, может быть, годы. Или это был всего лишь приходящий момент, когда вы почувствовали всплеск, блаженство, покой истинного счастья. В то мгновение, чем бы еще ни было это переживание счастья, хотя бы часть его, составной элемент этого переживания ощущался как «это совершенно, ничего не нужно менять». Все безупречно именно так, как оно есть. Это основной компонент переживания счастья, и это то, что мы успеваем ухватить лишь на мгновение из того кратковременного удовольствия, удовлетворенного желания, прежде чем это удовлетворение снова не обернется желанием. Переживание того, когда ничего не нужно менять, ничему не нужно меняться. Это здесь и сейчас совершенно. Сколько раз тот, кто испытывает счастье, спонтанно повторяет: «О, это совершенно». Даже распространенная фраза «лучше не бывает» предполагает, что нет необходимости что-то добавить. Ничему не нужно быть иным, нежели оно есть здесь и сейчас. Здесь понятие счастья становится очень простым. Речь идет не о приобретении чего-то нового, а о простом разрушении препятствия, которое мы возводим своими стремлениями. Если возможно полностью изменить это, подойти к этому с другой стороны, не участвовать в цикле желания удовольствия, просто зная, что вещи, как они есть здесь и сейчас, совершенны, и ничему не требуются изменения, если можно не только говорить это, не только верить, но истинно знать это сердцем, тогда это и есть просто счастье. Когда это происходит, жизнь и страдания, раздражение, несовершенство, неудовлетворенности превращается в переживание счастья. И это счастье оказывается непоколебимым. Оно не зависит ни от достижений, ни от изменений или отличия от того, что есть. Оно также непоколебимо страхом перед изменениями, потому как в любом случае оно принимает все так, как есть. Буквальное значение греческого слова «метаноэзис», которое в христианской Библии переводится как «переход», означает «изменение ума». Выражение «я передумал» имеет в виду нечто другое. Оно означает, что изменились мысли. Сначала я думал так, а теперь думаю иначе. Тот же ум, разные думы. Метаноэзис – трансформация ума. Это другое. Его санскритский аналог – паравритти, с тем же значением. превращение или полное изменение глубочайшего уровня разума сердца. Есть только взгляд в верном направлении, ориентация ума. Паравритти, метаноэзис, без сомнения именно это. И никто не делает этого, и ничто не делается. Это чистое действие. Вэй у вэй. В этом заложено счастье, в переориентации ума, которая следует за взглядом в верном направлении, принятии того, что есть. Таково ваше естественное состояние. Желания будут продолжать возникать. Они – часть сна, часть функционирования тела ума. Нет необходимости в исчезновении желаний как таковых. Но с момента познания того, что ничему не требуется быть иным, нежели оно есть, погоня за желаниями прекращается. Удовольствие, как и боль, время от времени возникают. Но нет необходимости что-либо менять, нет потребности стремиться к этим переживаниям или избегать их. Таким образом, нет потакания желанию, нет притязания и присвоения. Оно просто есть, переживаемое как часть сна. И все это пронизано постоянным ощущением того, что все хорошо, этим непоколебимым счастьем, глубинным знанием, что все хорошо. Это совершенно, это именно так, как и должно быть. Ничему не требуется быть иным, чем оно есть здесь и сейчас.